Ну, если они не экранированы от электрических зарядов, что вряд ли, то заряд по-любому уйдет именно в них, как в самый удобный проводник и, вероятнее всего, полностью проигнорирует обычных людей. Ну, если они, конечно, не наряжены в костюмы с металлическими элементами. К слову, Рёта вполне мог бы направлять заряды Каминари даже без прямого воздействия векторным контролем. Все же термин ударной ионизации Сперу был знаком, а по тоннелю из ионизированных частиц электрическая дуга будет двигаться куда как охотней. В общем, почти весь класс выдохнул с облегчением. Ну, кроме парочки индивидов, в которую затесался и Каджикода. Честно говоря, Рёта вообще не мог понять, как тот умудрился пройти вступительный экзамен с его способностью контроля животных. И, все же, практика практикой, но проблема с письменными тестами оставалась открытой и давила на бедных подростков массой многотонной бетонной плиты. В суматошной подготовке прошли следующие несколько дней. Тесты были все ближе, а ученики все нервнее и нервнее, что, впрочем, нисколько не умаляло легкой нотки раздолбайства и безумия, свойственного как подросткам в целом, так и ученикам класса 1 в частности. Как бы Рёта ни старался, но совсем избежать гостей не вышло, и к нему в гости все же нагрянул прежний состав. Поправочка, дополненный Джира, серый от Джира прежний состав, и без того не особо крупная квартира, как результат, стала еще меньше и значительно куда как более шумной. Хорошо хоть, что теперь школьники дружно налегли именно на знания и весь шум был относительно конструктивным. Правда, хорошего учителя из Рёты не вышло, и, как бы странно это ни звучало, касалось это точных наук. Все те сложности, которые испытывали его одноклассники при решении уравнений и прочих физико-математических ужасов, были для мозга Эспера очевидны и насквозь понятны. Прим. Автора, мне этот мир уже абсолютно понятен. Все равно, что дважды два. Разве что на примере яблок не объяснишь, но Рёта честно пытался. Получалось так себе. Так что объяснение всех тонкостей здесь на себя взяла мама. Зато Рёте, каким-то образом, удалось неплохо зарекомендовать себя в качестве репетитора по более гуманитарным наукам. Будучи выходцем из, фактически, другого мира, он с немалым интересом изучал историю и законы этого, а за счет хорошей памяти мог без каких-либо проблем и заминок пояснять все затруднительные моменты, ссылаться на соответствующие источники и приводить примеры и аналогии. Особенно хорошо у него получалось объяснять за другие языки, английский в нашем случае. Не мудрено, учитывая, что он уже успел полетать по миру, а язык Туманного Альбиона и их колонии даже в этом мире был практически повсеместен, а лучшего обучения, чем общение с носителем языка, пусть и не коренным, нет. Так, в подготовке и постоянном мандраже, наступил день теоретических тестов, которые оказались не так страшны, как все боялись. По крайней мере, те же Ашида и Каминари, по окончанию, выглядели довольно уверенно. «Фух, я думала это будет сложнее», — гордо задрав подбородок отчиталась Ашида. Однако, долго на ней такое выражение лица не продержалось и сменилось яркой широкой улыбкой. «Мамачан, Арай-чан, спасибо вам», — бросилась девушка к однокласснице и утопила ту в позитиве. Выглядело утопление, как попытка оторвать руки радостным хвате постоянной тряской вверх и вниз. Когда Ашида с похожими намерениями повернулась в сторону Рёты, то у него непроизвольно пробежал по спине холодок. Он без проблем может выдержать выстрел из танка и прямое попадание ядерной боеголовки, но снаряд счастья в лице милой анимешной девочки. Это совершенно иной калибр. Благо, познать на себе бурную благодарность однокласснице Рёте не довелось, так как в класс заполз, по-другому и не скажешь, Айзава. Все тут же разлетелись по своим местам и приняли вид максимально разумеющий и умный. Так, вы все хорошо постарались, привычно ленивым тоном начал сенси. Результаты теоретических экзаменов будут послезавтра, а до того момента, еще нужно будет сдать практический тест. Некоторые тут же принялись весело улыбаться, предвкушая борьбу с роботами. Айзава это заметил, но ничего говорить не стал. Проходить он будет завтра в разных местах. Вам нужно будет прибыть на автобусную стоянку к 8 часам в геройских костюмах. Других занятий не будет. Арай, соберешь всех. Желательно, быть на месте за 10 минут. Что еще? Задумчиво почесал щетину Айзава. Ну, думаю, мне не нужно напоминать, что явка должна быть стопроцентной. Хотя, если кто-то поранится или заболеет за это время, и окинул класс с таким взглядом, что все тут же поняли, насколько такой поворот для них нежелателен, то прошу вас позвонить и предупредить об этом заранее. Есть какие-либо вопросы? Вопросов не было. Итак, наступило завтра. Или, вернее говорить, следующее сегодня. Ведь завтра все еще завтра. КХМ, не суть. Подошла пора последнего перед каникулами экзамена. Несмотря на довольно раннее утро, весь класс 1А был довольно бодр и весел. Ашида фонтанировала энтузиазмом, а Чика изливала в пространство тонны боевого духа. Бакугу был, как обычно, раздражен, а Мидория являл собой образец задумчивости какого-то чуть ли не дзена, чем благополучно выбивал из равновесия почти всех одноклассников. После посещения раздевалки и облачения в костюмы, вся дружная толпа бодро потопала в сторону крупной стоянки. Благо, класс там уже был, когда загружался на выезд в комплекс катастроф, так что с нахождением точки отправления проблем не было. Уже на подходе к месту, часть школьников из тех, что повнимательнее и посообразительнее, почувствовала что-то неладное, так как перед воротами стоянки выстроилась целая группа из профессиональных героев. А если быть точнее, то их было 8. Сущий миг, Айзава, номер 13, Эктоплазм, Полночь, Снайп, Цементос и Погрузчик. Всем доброго утра. Взял на себя слово Айзава, когда несколько оробевшая толпа учеников остановилась перед учителями. Правда, на доброе утро он, как и обычно, вот ни капли не выглядел. Практически экзамен скоро начнется. Советую вам постараться, так как если завалите тест, то в летний лагерь точно не попадете. Почему так много учителей? Чуть склонила голову к плечу Джира. Уверен, вы уже узнали, что вас может ожидать на этом экзамене. Просверлил недовольным взглядом своих учеников Айзава, проигнорировав вопрос Киоки. Почти все тут же слегка напряглись, закономерно чувствуя какую-то подлянку во всем происходящем. Разве что Каминари и Ашида ничего не поняли. Или это стадия отрицания? Да, Месилова с роботами, прямо как на вступительных. Широко развел руки и улыбнулся Динки. Я уже предвкушаю фейерверки, посиделки у костра. Карри, вторила ему Мина. Простите, но этого не будет. Раздался знакомый высокий голос, а из-под шарфа Айзавы вылез Низу. Лицо же директорского транспорта в лице, уж простите за такую тавтологию, незабвенного классного руководителя Адина было насквозь пофигистично и здорово так отдавало смирением. Из-за определенных причин мы вынуждены изменить содержание теста с сегодняшнего дня. Каминари и Ашида тут же будто спустились, разом потеряв весь энтузиазм. Причем, судя по настолько стремительной реакции на слова и мгновенному переходу к стадии принятия, о чем-то таком они уже догадывались, но продолжали держать хорошую мину при плохой игре. «Господин директор!» – удивленно вскрикнул Сера на появление зверька. «О чем вы говорите? Это уже была мама», которая на появление Низу пусть среагировала в должной степени удивленно, но успокоилась и перевела мысли в конструктивное русло почти мгновенно. «Ква, кажется, мы попали», — раздался едва слышный шепот, на который тут же повернулся Рёта. И да, он был в курсе этого сюжетного поворота. Ну, если быть точнее, то он помнил серию, где была довольно зрелищная драка всемогущего против Мидори и Бакуго, которых запихали в одну команду. «Не волнуйся», — слегка приобнял Рёта за плечо девушку. Нежелательного внимания он не боялся, так как он и девушка-лягушка стояли позади всех и спины одноклассников скрывали парочку от взглядов учителей. Ученики же тоже головой сильно по сторонам не вертели, так как сейчас были отвлечены куда более важным делом. Они внимали. «Ну», — спустился по свисающему концу ленты с шеи Айзавы директор. Из-за довольно нестабильной текущей ситуации и появления новых довольно опасных групп злодеев, мы решили сосредоточиться на битвах между людьми, чтобы учения больше отражали настоящие бои. При этих словах, вроде бы довольно милый зверек стал будто бы больше и опасней. Немигающий взгляд сплошных черных глазок делал школьникам некомфортно и, попутно, убивал последние надежды на то, что практическая часть экзамена пройдет легко и просто. С этих пор будет только так. А теперь, друзья мои, мы разобьем вас на пары, чтобы вы могли вступить в битву с одним из учителей. Драться с учителями. Ошарашенно выкрикнула Урарака. Верно, кивнул Низу. То, какие это будут пары, и с кем они будут сражаться, было определено заранее. Ваши навыки, отметки и степень знакомства. Мы лично отобрали ваши пары согласно этим параметрам. Первыми же будут, продолжал директор, Тодороки и Яйразу в команде. Против меня, ухмыльнулся Айзава, будто только и мечтал о том, чтобы всыпать своим ученикам за все хорошие. Кстати, продолжил он, игнорируя напрягшихся учеников, которым выпало выступать против своего классного руководителя. «Ты, Мидория, в команде с Бакуго, а вот и Канон», — хмыкнул про себя Рёта. Правда, забавной эту ситуацию находил только он, тогда как сами Изуку и Кацуки были, скажем так, в шоке. «А противником вашим будет всемогущий». Не успели еще школьники осознать слова Айзавы, как в нескольких шагах приземлилась массивная фигура героя номер один. «Я здесь, к вашим услугам». Как и всегда пафосно сверкнул зубами всемогущий, чем окончательно выбил остатки всяческих мыслей из головы подопечных. Что же касается остальных команд, Ашида и Каминари, против директора, Урарака и Аима, против номер 13, Джира и Кода, против сущего Мика, Такоими и Сера, против Полночи, Хагакури и Шаджи, против Снайпа, Киришима и Сата, против Цементоса, Ида и Аджира, против Погрузчика, Рёта и Асуи, против Эктоплазма. Пока Рёта мысленно обтекал со своей удачи, Айзава продолжил говорить. 10 команд начнут свои битвы одновременно на разных аренах. Основные правила вам расскажут учителя, против которых вы будете сражаться. На места прохождения экзамена вас отвезут на автобусах, кивок за спину, где располагается автопарк UA. Чувствую, будет весело. Слегка повел плечами Рёта, разглядывая своего противника, отчего тот слегка поежился. Больше глав на бусте. https://bast.exagera. Глава 63. Движение к высшему баллу. Часть 1. Глава 63. Движение к высшему баллу. Часть 1. За день до практического теста. Кабинет для совещаний UA. Первые у нас Ашида и Каминари, озвучил Айзава, глядя на распечатку в своих руках. На счастье или на беду, они не любят утруждать себя лишними мыслями, поэтому, господин директор, я был бы рад, если вы смогли бы заставить их котелки варить. Конечно, весело воскликнул, сидящий рядом внизу. Дальше, Тодороки. Глобальных недостатков он не имеет, но слишком привык полагаться на силу своей причуды. В то же время, Яйразу также не имеет явных недостатков, но не может принимать быстрых решений, требующих хорошей реакции. Айзава поднял взгляд, окинув всех сидящих учителей. Их возьму на себя я. Буду стирать их причуды и навязывать ближний бой, где они уязвимы всего. Принято. Кивнул директор. Так, далее у нас Мидория и Бакуго. Их я доверю вам, всесильный. Быстрый взгляд на мужчину, что сейчас находился в своей слабой форме, радуя присутствующих крайне болезненным видом. Они в одной команде, не из-за их способностей и успеваемости, а из-за того, что не очень хорошо ладит. Бакуго, конечно, стал несколько поспокойнее в последнее время, так что, ваша задача, проверить, как они себя поведут в боевой обстановке. Ладно, слегка поежился под взглядом Айзавы герой. Это все, конечно, очень круто, раздался голос сущего Мика. Но долго игнорировать вопрос с одним конкретным учеником мы не сможем. Арай, да, вздохнул классный руководитель упомянутого школьника, прикрыв глаза. Думаю, для всех очевидно, что обычный экзамен для него будет слишком легок, продолжил Мик. Черт возьми, да вообще любой экзамен, где основной темой является бой, даже если мы выступим против него все разом. А ты не преувеличиваешь? Недоуменно склонил голову к плечу погрузчик. Мик только начал открывать рот для ответа, как раздался голос снизу. Нельзя слишком преувеличить способности Арай. Сама природа его сил, основанная на векторных манипуляциях, практически не имеет слабостей. Любые физические атаки, имеющие направление, он попросту обнуляет, либо отражает обратно. Даже для Тошинари нанести какой-либо вред ему невозможно. ХММ задумчиво протянула Полночь, пока сущий Мик яростно закивал. Судя по всему, самого громкого героя Японии немало впечатлило выступление ученика на спортивном фестивале. Но разве сильно усложнять его тест будет справедливо? На героине тут же скрестилось несколько взглядов, отчего та довольно улыбнулась. Ну, сами подумайте, одно дело, давать парню увеличенную нагрузку на тренировочных занятиях, и совсем другое, усложнять ему прохождение общих тестов. Если он лучше других, то что такого в том, чтобы сдача экзаменов далась ему проще? Ну, в таком случае, думаю, ты не будешь против проэкзаменовать его сама, хмыкнула Эктоплазм. Да, я бы действительно была не против проэкзаменовать такого способного мальчика, облизнула губы Полночь, сверкнув глазами. Все мужчины в помещении, кроме Низу, дружно сглотнули. КХМ, обойдемся без этого, Потер переносицу Айзава. Однако, госпожа Полночь права. Если и менять как-либо условия проведения его испытания, то только в соответствующих сложности экзамена рамках. На десяток секунд все погрузились в раздумья, кроме директора, что с каким-то покровительственным весельем поглядывал на остальных учителей. Один его вид выражал: «Ну же, спросите меня, я знаю». Видимо, поэтому никто и не спрашивал. «У меня есть одна мысль», — подал спустя некоторое время голос эктоплазм. «Почти пустой автобус, везущий внутри себя только Рёту, Цую и эктоплазма, что был за рулем, прибыл к полигону, которому не посчастливилось стать местом для прохождения теста единственным во всем мире эспером. Более того, эспером пятого уровня. Итак, ученики», — повернулся герой к спокойно стоящим Цую и Рёте. «Вижу, вы достаточно уверены в себе», — оценил он то равнодушие, с которым на него смотрели подростки. «Это отлично. Темой вашего экзамена будет спасение заложников». Ква недоуменно склонила голову к плечу Асуи, не изменив лица. «Суть проста», — принялся пояснять эктоплазм. «В этом здании», — показал большим пальцем через плечо, — «в одной из комнат будут находиться заложники. Выглядеть они будут вот так». Герой тут же широко раскрыл полный острых зубов рот и выплюнул, изрыгнул, короче, сделал что-то, и из него вылилась густая серо-голубая субстанция, из которой тут же сформировался десяток точных копий эктоплазма. Через пару мгновений неподвижности дубли сорвали с себя плащи, полностью закрывающие их ниже шеи, как и их создателя. Под плащом оказался облегающий черный костюм с золотыми линиями, сходящимися к голове эктоплазма. «Вот, заложники будут без плащей», — указал рукой на своих клонов, — «а злодеи наоборот. Не перепутайте». «Вопросы: в какой комнате будут держать заложников?» — первым сориентировался Рёта. «Неизвестно», — невозмутимо отбрил герой. «План здания, уж это, как правило, не является для штурмующих тайной». «Справедливо». После нескольких секунд молчания согласился эктоплазм и создал клона, который тут же зашагал в сторону автобуса. Причем, зашагал весьма резво и уверенно, даже несмотря на то, что двигался на протезах. «Еще что-нибудь: численность противника, цель нападения, нападающий способен создавать своих клонов». Зубасто ухмыльнулся эктоплазм. «Численность не ограничена. Цель – получение выкупа. Хотя, понятия не имею, как тебе это поможет. Для аутентичности». Дернул уголком губ Рёта, которого все происходящее немало забавляло. «Что требуется для максимального балла? У вас есть обязательная цель и вторичная», — встал в поучающую позу герой, указав вверх указательным пальцем. «Обязательное – освобождение заложников. Вторичное – поимка злодея. Для вторичной цели вам выдаются вот такие наручники». Эктоплазм вытащил из-под плаща довольно дорогого вида позолоченные кандалы с довольно-таки символической цепью. «Максимальный балл предусмотрен за выполнение сразу двух целей, либо за образцовое выполнение основной». «Звучит довольно сложно», — слегка хмыкнул Рёта, оценив старания. «Существует ли индивидуальная градация начисления баллов?» «Нет, баллы в любом случае будут распределены между вами поровну». «Хорошо, что считается спасением заложников?» «Момент, когда они покинут здание полигона», — с каким-то даже уважением ответил эктоплазм, приятно удивленный задаваемыми вопросами и мысленно накидывая парочку баллов уже за это. «Временные ограничения – полчаса. Можете хоть начать действовать сразу же, хоть 29 минут обдумывать план, а в оставшуюся минуту начинать атаку. Как вам угодно». К этому моменту и автобуса выпрыгнул отправленный клон со свернутой бумагой в руках. «План здания. Еще вопросы?» — кивнул подошедшей копии эктоплазм, принимая в руки брошюру. Спустя миг клон, выполнивший свою задачу, развеялся подобно туману. «Довольно удобно», — не мог не отметить про себя Рёта. «Будет ли настоящий злодей как-то выделяться из остальных, чтобы знать, кого ловить? Или же, проще будет уничтожить всех?» КХМ, от взгляда Рай, да и от его слов, герой несколько нервно дернул плечом. «Главный злодей будет вот в этом». Ловкое движение, и из-под пол плаща появляется довольно вычурная черная Федора. «Что он там еще прячет? Еще вопросы, Асуи?» «Нет, Ква», — покачала головой девушка-лягушка. «Тогда я захожу. Через 5 минут, по звуковому сигналу, начинается отсчет. Можете считать это время, как дополнительные минуты на обсуждение. Удачи!» — кратко закончил эктоплазм и, взмахнув полами своего плаща, развернулся в сторону входа. Вслед за ушедшим внутрь здания полигона героем тут же выдвинулись его копии-заложники. «Ква, «Что скажешь, Рётатян?» «Скажу, что в этот раз преподаватели расстарались на всю», — хмыкнул в ответ парень. «Думаю, они отталкивались от того, чтобы мои возможности были ограничены как можно сильнее». «Почему?» — склонила голову к плечу Цую. «Почти уверен, что если просто пойду на пролом, то нам снизит балл за громкость прохождения». «Причина. Заложники подверглись опасности». «Логично, Ква. Если герои, в такой ситуации, нападут глупо и без плана, то злодеи могут начать прикрываться заложниками. И что делать? Дай мне 10. Нет, 5 минут. Ты что-то придумал, Ква? Вроде того. На равном отдалении от всех точек тестирования расположилась простенькая на вид санитарная палатка, ставшая местом для дежурства исцеляющей девушки. Старушка была более чем уверена, что ее помощь сегодня будет прям очень к месту. Нет, ну это надо додуматься, выставлять первокурсников против преподавателей. В отдельном кабинете была обустроена комната наблюдения, чтобы постаревшая героиня имела возможность заранее оценить ущерб и подготовить нужное оборудование к прибытию пострадавших. И сейчас, на множестве мониторов, уже успели начаться активные действия. Ученики класса 1 выбирали разные стратегии. Кто-то без какого-либо стеснения рвался к выходу, полностью игнорируя возможность победы путем захвата злодея, кто-то активно прятался, составляя план, а кто-то вовсю ругался. А нет, это только одна из команд. Забавный парень, любящий ломать свои кости, и его друг. Странная у них дружба. Отведя взгляд от экрана, на котором пара подростков продолжала громко ругаться, не замечая подкрадывающегося к ним всемогущего, а это то еще достижение, учитывая габариты героя номер 1, исцеляющая девочка взглянула на самый неактивный на данный момент полигон. Арай, Рёта, Кун и Цуя, Суичан. Судя по всему, эта парочка не торопилась с прохождением, так как звонок о начале уже как пару минут прозвенел, а они даже не сдвинулись с места. Особенно интересным было то, что они даже не переговаривались. Арай просто присел прямо на землю и, облокотившись спиной на стенку автобуса, закрыл глаза, тогда как Асуи стояла чуть поодаль и периодически бросала взгляды на своего напарника. Но вот, когда героиня уже хотела отвести взгляд, что-то изменилось. Свет вокруг фигуры парня на мониторе поплыл. Его очертания замелькали и чуть ли не заискрились. Буйство света продолжалось несколько секунд, и вдруг Арай Рёта, неведомым образом, попросту, исчез. Хммм, любопытно. Рёта-тян недоуменно моргнула Цую, когда, бросив очередной взгляд на напарника, поняла, что его не видит. «Я здесь», — раздался привычный голос чуть впереди, в каких-то паре шагов. Вот только, при этом, как бы слегка вздрогнувшая девушка не вглядывалась, ничего разглядеть ей не удавалось. «Как?» — только и спросила Цую, которая была уверена, что большую часть трюков Рёта уже знает. Преломление лучей света для кого-то мог бы показаться несколько ненормальным разговор с пустотой, но Асуи уже несколько месяцев общается с Хагакури, и для нее не привыкать не видеть своего собеседника. Если интересно, то могу подробнее пояснить потом, а пока, давай поторопимся. Миг, и Рёта возникает попросту из ниоткуда в смущающей близости от слегка вздрогнувшей от неожиданности девушки, что, впрочем, было не особо удивительно. Цую вполне себе понимала пределы расстояния, на которых ее друг может гнуть мир по своему желанию, и были они не столь высоки, как любит всем демонстрировать Арай. Долго любоваться смущенным лицом напарницы Рёта не стал, почти сразу же повернувшись к ней спиной и присев в коленях. Что-то говорить было излишне. Асуи поспешила вскарабкаться на крепкую спину и уже почти привычно обвила его торс ногами, все же уже не первый и даже не второй раз в таком положении. «Извини, сделать для тебя изображение не могу», — раздался голос Рёты. «Ясно, Ква. А звук? Мы слышим все, что происходит снаружи. Снаружи никто не слышит нас. Почему ты не рассказывал, что можешь так, Ква?» Уже не сильно волнуясь, спросила девушка. Словам своего друга она верила безоговорочно. «Ты не спрашивала?» — с легким оттенком неуверенности ответил парень. «А вообще, все дело в том, что матрица оптической маскировки весьма трудоемка, и мне не нравится ее использовать», — продолжил Рёта с легким напряжением в голосе. «Тебе тяжело, Ква?» «Не совсем. Просто сейчас большая часть алгоритмов векторного щита, ранее работающая за счет аналога искусственного интеллекта, держится исключительно на моем сознательном управлении. Это приносит некоторый дискомфорт. То есть, ты просто параноишь, Ква?» Как и всегда, слегка пожал плечами Рёта, из-за чего Цую почувствовала, как слегка встрепенулись все мышцы тела ее друга. Судя по всему, он действительно был несколько напряжен. «Я большую часть своей жизни провел под прикрытием векторного щита, и сейчас, когда он настолько ограничен, мне несколько некомфортно. А зачем тебе потребовалось 5 минут? Из-за сложности, решила пока перевести тему Асуи, ощутив, что лучше не заострять внимание одноклассника на его текущей беззащитности. Нет, мне просто нужно было изучить план здания. Но ты же только мельком взглянул на тот лист, Ква. Мне этого хватило». Парочка подростков незримой тенью скользнула в одно из приоткрытых окон. Глава 64. Движение к высшему баллу. Часть 2. Глава 64. Движение к высшему баллу. Часть 2. Держать оптическую маскировку было почти физически неприятно. Все же векторы света значительно отличаются по своей природе от стандартных, и хоть сколько-то серьезное управление ими вызывало легкое почесывание в области мозга, не говоря уже о том, что контроль настолько эфемерной субстанции целиком и полностью уложился на созданный алгоритм, так как сознательное управление настолько маленькими частицами, хорошая претензия, если не на 6-й уровень эспера, то где-то рядом. Орета не любил, когда нет никакой толковой возможности управления. И нет, сам подобный почти неконтролируемый автоматизм проблемой не был. Не первый раз уже, да и, откровенно говоря, далеко не последний. Проблемой были его масштабы, из-за которого почти полностью затиралась матрица векторного щита. Все потому, что матрица оптической маскировки, так же, как и матрица векторного щита, занимает то самое место заслона в персональной реальности эспера. И, чтобы не было наслоения, приходится векторный щит несколько смещать, из-за чего подпитка отдельных контуров падает и уровень просачивания в реальность, соответственно, тоже. Да, чисто теоретически, оптическая матрица, за счет своей структуры обтекания векторов, тоже может служить как неплохой щит, но, по сравнению с полноценной программой, где каждая строка и действие буквально заточены на то, чтобы сохранять целостность пользователя, даже близко не котируется. Вот Рёта и превозмогал, а в этом ему помогало ощущение прижавшегося к спине мягкого тела. Ну, а почему бы и нет, в конце концов, какой у нас план, Ква? Раздался под четко очерченными границами купола маскировки голос Цую. Высажу тебя в комнате с заложниками, потом немного пошумлю и проложу путь. Пока ты будешь их выводить, найду эктоплазма. Мир праху его, Ква. С привычно серьезной мордашкой перебила одноклассника девушка. Рёта с трудом сдержался от того, чтобы споткнуться на месте. КХМ. Хорошее настроение, да, слегка улыбнулся парень. У меня всегда хорошее настроение, когда я рядом с тобой, Ква. Эмоционал дамаги. Ау. Прямо в сердечко, несколько картинно схватился за свою, прим, автора, важное уточнение, между прочим. Грудь Рёта, чувствуя, как по всему телу разливается приятное тепло. Дальше подростки продолжили свой путь в несколько смущенной тишине. А вообще, план прохождения теста был более чем прост и целиком и полностью основывался на незнании преподавателями всех возможностей векторного контроля. В частности, трюк с оптической маскировкой до сего момента, по большей части, существовал сугубо в виде теоретических выкладок и никому показан не был. Нет, разумеется, практические испытания тоже имели место, но были весьма непродолжительны. Что касается места, где держат заложников, по совместительству являющегося конечной точкой первой части маршрута Рёта и Цую, то тут Рёта не зря сидел 5 минут, привалившись спиной к нагретой солнцем стенке автобуса. Эти самые 5 минут был потрачены на то, чтобы создать в голове трехмерную проекцию здания на основе данных, созданного недавно эхолокатора. За последнее время Арай несколько улучшил процесс интерпретации и теперь мог получать заметно более четкое изображение, хотя, тот факт, что в момент сканирования эспер находился за пределами исследуемого пространства, конечно, привносил некоторые неудобства. А заниматься сканированием, одновременно поддерживая матрицу маскировочного поля, при этом еще и удерживая программу векторного щита, скажем так, это очень сложно. Но, вернемся к текущей ситуации. И речь не про тесно прижавшихся в ограниченном пространстве друг к другу подростков, один из которых находится в практически непроглядной темноте. КХМ. Так, серьезный настрой, я сказал. Здание. Да, начнем со здания. Полигон для прохождения практического теста команды Рёта Цую представлял собой трехэтажный комплекс с крупным фойе в виде этакого колодца. Просто подняв голову, можно увидеть выполненный в стиле пирамиды стеклянный потолок. Само фойе просматривалось почти со всех сторон и, особенно хорошо, с этаких балкончиков террас, которые располагались на втором и третьем этаже и выходили как раз в этот колодец. Уже чуть дальше впереди были довольно объемные помещения, навевающие мысли о торговом центре и всего в этом духе. Подняться выше можно было как на лифте, так и по лестницам. Причем лестниц было несколько, так как, несмотря ни на что, строился полигон по всем правилам безопасности и имел пожарные выходы и служебные лестницы. Комната, в которой располагались заложники, находилась на третьем этаже и была самой отдаленной от входа. Судя по всему, эктоплазм с этим особо не заморачивался. Ну и, возможно, сработал примененный Рётой трюк. Он ведь тогда не просто так уточнил по поводу комнаты, в которой будут держать заложников. Этакий безобидный триггер, который ненавязчиво забивает в голову мысль, что заложники и должны будут находиться в одном месте, а не быть раскиданными по всему зданию наобум. А так как, несмотря на улучшение детализации их локации, отличить одного клона от другого, пусть и без плаща, дело нетривиальное, то куда как проще просто найти большое скопление людей. Заложников 5 и все они находятся в одном помещении. Плюс еще 2 силуэта, которые, по логике испытания, служат охраной. Не говоря уже о том, что почти все здание попросту кишело клонами эктоплазма. 5 в фойе, по 3 на каждом балкончике. Несколько патрулей, снующих между лестницами, и еще одна группа на 5 относительно неподвижных силуэтов в отдельной комнате. Именно в эту комнату и пришел оригинал эктоплазма, которого Рёта отслеживал на протяжении всего его пути по зданию полигона. Что, нечестно, ПФ, не пойман ни вор. Большая часть пространства была ничем не перекрыта. Никаких тебе дверей на вершине лестницы, даже большинство комнат отделов радовало открытыми проходами, так что привлекать внимание самопроизвольно открывающимися дверями не пришлось. Чтобы добраться до нужной комнаты ушло каких-то 5 минут, а вот дальше тихо уже не выйдет. Эктоплазм запрятал своих клонов-заложников то ли на маленький склад, то ли в подсобку. Комната небольшая, но что там в ней лежит, непонятно, а там уже была именно дверь, у которой стояла парочка дублей охранников. Не говоря уже о еще одной четверке, обитающей совсем рядом. Цую, замри. Сейчас дам тебе картинку, миг сосредоточения, и парочка дополнительных постоянных в уравнении искривляют свет, позволяя девушке видеть то же, что и Рёте. Правда, искажение за ее движениями не следовало. Видно, Ква, сможешь обезвредить этих двоих, решил дать парень своей подруге возможность показать себя. Ква, если нападу неожиданно, то точно да. После пары секунд размышления ответила Цую. Хорошо. Тогда, действуй по готовности, я сразу за тобой, вырублю четверку патруля. Поняла, присядь слегка, Ква. Слегка недоуменно моргнув, Рёта выполнил просьбу девушки, чуть согнув колени. После же, началось довольно смущающее копошение. Цую, без особого стеснения, на ощупь, так как для нее, после ее движений снова стало темно, стараясь не вылезать за пределы покрытия маскировочного поля, то бишь, довольно плотно прижимаясь к его создателю, перекарабкалась со спины чуть вперед и, уперев свои ноги в полусогнутые колени, резко и весьма сильно оттолкнулась. Что за? Только и успел недоуменно выкрикнуть клон, как мощный удар ногой попросту расплескал его в ту же серо-голубую субстанцию, из которой он был создан. Цую тут же кинулась на второго, который пусть и был несколько сбит с толку, но от первого удара увернулся. В комнату на помощь своему товарищу тут же бросились еще 4 клонов, а Рёта обтекал. Подобный уровень физического контакта для подросткового тела был уж слишком контактным. Благо, какое-то минимальное количество крови для функционирования в верхней голове еще осталось, и уже приблизившееся подкрепление было встречено. Миг на то, чтобы сбросить полог маскировки. Еще один, чтобы удалить из персональной реальности излишне тяжелую матрицу. Полная активация векторного щита. Проверка на неполадки. Отладка. Первая двойка попросту взрывается, разлетаясь по всей комнате каплями неизвестного вещества от незатейливо выставленных на пути их движения рук. «Арай тоже здесь!» — выкрикнул один из оставшихся клонов, борясь со своей инерцией. «Ага!» — не заморачиваясь, ответил парень, даже несмотря на то, что вопрос, очевидно, был скорее риторическим. Шаг вперед, рывок, еще минус 2. Обернувшись, Рёта как раз застал момент, как Цую каким-то образом умудрилась запрыгнуть противнику за спину и вдарила ему в затылок сразу 2 ногами, чем мгновенно превратило того в лужу неаппетитной субстанции. Видимо, клоны эктоплазмы несколько слабее его самого, либо же он просто сдерживается. Не в обиду Цую. Кивнув довольной однокласснице, Рёта подошел к крепкой стальной двери, за которой и скрывались заложники, после чего, картинно оттянув руку, резко ударил в самый центр. За счет конфигурации атаки, петли выдержали испытание спокойно, а вот само полотно двери нет и в ней образовалась сквозная, размером с кулак, дыра. Хири эс йохны. Против воли пронеслась в голове Рёты мысль, когда он заглянул в получившееся отверстие и увидел несколько замерших клонов. Даже вслух захотелось сказануть, но вероятность того, что культовую для его мира и времени фразу бы поняли тут уж слишком стремилась к нулю. Да, нет ничего хуже, чем объяснять собственные шутки, а объяснять бы пришлось не эктоплазму, так Цую. «Отойди на пару шагов», — попросил Рёта девушку на всякий случай, после чего, дождавшись пока она отойдет подальше, просунул руки в отверстие на двери. Вообще, наличие такой вот стальной двери непонятного назначения в этом вроде как косящем под гражданский комплекс здании вызывало вопросы, но парень решил над этим не заморачиваться. Что сталь, что бумага, какая к черту разница? Несколько небольших дополнений в библиотеку исключений программы векторного счета и материал двери заносится в базу как угроза. Дальше только и остается, что развести руки в разные стороны без какого-либо сопротивления, так как векторный щит попросту не давал крепкому металлу приблизиться к своему обладателю, а небольшое возрастание потребления энергии щитом Арай даже не заметил. Раздался скрежет рвущейся и мнущейся стали, и уже через несколько секунд в двери образовался уродливый, словно раскрытый в страшной ухмылке рот, длинный разрыв. «Уважаемые господа заложники, прошу на выход», встав у разорванной преграды, указал Рёта рукой в сторону. Пять клонов эктоплазмы молча переглянулись и, покинув комнату, с некоторым сомнением взглянули на ученика. «Как вы это сделали?» Не выдержал один из них. «Сделали что?» — спросил в ответ Рёта. «Пробрались до сюда незамеченными. А что в этом такого?» Несколько раздраженно дернул щекой на такую манеру разговора клон. «Все. А с чего вы взяли, что мы пробрались сюда незамеченными? Может, мы уже зачистили все здание, а заложников выводить решили в последний момент?» Опять завалил вопросами бедного клона Рёта. «Мы можем в некоторой степени обмениваться информацией друг с другом», несколько нехотя выдал дубль эктоплазма. «Понятно», и пошел на выход. «Цую, доведешь их до выхода». «Ладно, я разберусь с возможными препятствиями». Рёта спокойно вышел в основной коридор, так и не ответив на вопрос героя. «ТЦ, ну и детишки пошли», несколько нервно повел плечами эктоплазм, сосредотачиваясь на своих ощущениях. Да, он мог до определенной степени получать информацию от своих созданий, но есть парочка неудобных моментов. Первый, требуется серьезная сосредоточенность и полная тишина на фоне. Второй, между собой клоны обмениваются информацией куда как свободней. То ли сказывается их общая природа, то ли его причуда просто тонко издевается над обладателем, заставляя чуть ли не медитировать в попытках разобрать едва слышный писк. К этому моменту заложники, вместе с ведущей их Цую Асуи, уже стояли у самого выходя, пока Арай энергично, и даже в какой-то степени весело, продолжал выносить его клонов одного за другим, неумолимо продвигаясь к точке дислокации злодея. Создаваемые взамен уничтоженных клонов новые, отправленные навстречу этому воплощению необоримой слевой, никак не влияли на его скорость продвижения. У эктоплазмы даже создалось впечатление, что Арай специально затягивает прохождение, будто бы нагнетая атмосферу в стиле какого-то малобюджетного фильма-ужастика, «Прим», автора, на ассоциациях с сиянием, Вестима. Однако, вечно его неумолимое шествие продолжаться не могло, и эктоплазм воочию увидел то, от чего пятерка клонов-заложников знатно так прифигела. Причем настолько, что пакет пришедшей информации с этой сценой был настолько отчетлив, что даже вызвал у героя небольшую мигрень. Рука Арай попросту пробила армированную дверь так, будто он ударил по намоченному водой листку бумаги, после чего в образовавшейся дыре показался ярко-алый глаз, внимательно оглядывающий все помещение. Вот он наткнулся на вычурную шляпу эктоплазма, которую тот, следуя своему слову, надел на себя. И да, он именно что следовал слову, а не волновался о том, что разошедшийся эспер не отличит на глаз клона от оригинала и по инерции разорвет того на клочки. Точно нет. Через пару секунд гляделок, глаз Мии медленно скрылся в сторону, но, взамен него, в отверстии появились руки, которые, схватив дыру за края, попросту разошлись в стороны. Казалось, что сам мир в месте, где стоит дверь, треснул, оставляя уродливый шрам, в который без какой-либо опаски вошел акселератор. Акселератор, покручивающий на указательном пальце позолоченные, монструозных размеров, наручники. Поддержать автора и прочитать больше можно тут. https://basti.toixagera. Глава 65. Движение в торговый центр. Глава 65. Движение в торговый центр. Цую в одиночку стояла у самого выхода, ожидая своего напарника. Выводить заложников наружу и, тем самым, выполнять одну из целей испытания она не торопилась, так как предполагала, что в таком случае тест сразу же завершится и у Рёты не будет возможности найти и поймать эктоплазма. Конечно, будь тут только она, то Асуи не стала бы рисковать прохождением из-за эфемерных баллов и попросту вывела бы заложников. Вот только она была не одна, ну, фигурально выражаясь. По факту то, она сейчас куковала у парадной двери в полном одиночестве, ибо клоны эктоплазмы минуту назад попросту испарились. Цую даже вздрогнула в тот момент от неожиданности, но после, проверив часы и удостоверившись, что полчаса даже близко не прошли, облегченно выдохнула. В принципе, в этом была логика. Девушка сильно сомневалась, что даже преподаватель Юэй сможет успешно противостоять серьезному Рёте, даже если будет драться в полную силу. Тут другой вопрос актуален. Считается ли это исчезновение клонов за прохождение испытания? Все-таки объективно, заложников в здании уже нет. Подумать над этим вопросом Цую не дал резкий грохот. Стены комплекса затрясись, посыпалась штукатурка, а стекла, облагораживающие террасы на втором и третьем этаже, разбились и посыпались вниз. Выглядело опасно. Тряска и грохот продолжались недолго и не успело пройти и минуты, как они прекратились, а еще через две на самой верхней террасе показался черно-белый силуэт Арай. Объявление команды Асуи Арай прошла тест. Раздался по всему полигону механизированный голос из громкоговорителя. Цую облегченно выдохнула. Рёта же, осмотрев с высоты все помещение и найдя фигурку своей подруги, махнул рукой, после чего развернулся и ушел вглубь. Не успела девушка задаться вопросом куда и зачем, как он вновь появился, но уже вместе с эктоплазмом, после чего, схватив того за плечо, размазался от скорости и приземлился вместе с преподавателем уже в паре шагов. «Аккуратнее надо быть, эктоплазм-сенси», тут же расслышала Цую прохладный голос одноклассника. «Создавать огромного монстра в ограниченном пространстве – не лучшая идея. Обойдусь без твоих советов, Арай», – недовольно огрызнулся в ответ мужчина, чьи руки были скованы наручниками. На эти слова Рёта лишь едва заметно дернул уголком губ. «Цую, ты в норме?» «Да, ква». «Хорошо поработали», — выставила девушка вперед сжатый кулачок. Арай, чуть улыбнувшись, тут же коснулся его своим. Команда Рёты прошла тест одной из первых, но не единственная. Уже через несколько минут после первого объявления, которое транслировалось на каждый полигон, начали, с некоторым интервалом, озвучиваться и остальные. Вторыми завершила свой тест команда Сера Такоими, сразу за ними, с отставанием в минуту, Тодороки и Айразу. В общем, прошли почти все, за исключением двух команд, а, если быть точнее, то Ашида, Каминари, Сата и Киришима умудрились свой тест завалить и сейчас генерировали в окружающее пространство мрачности безысходность. Ох, боже, вы, ребят, я так жду услышать истории о ваших приключениях, так жду, почти рыдал от огорчения Ашида. Видимо, уж очень хотела попасть в летний лагерь, не надо так отчаиваться. Тут же нарисовался весьма помятый после теста всемогущего, даже несмотря на лечение, Мидория. Может, произойдет неожиданный поворот событий. Эй, смотри, сглазишь еще, положил ему руку на плечо Сера. Те, кто провалит практический тест, не попадут в летний лагерь и будут пересдавать в адских условиях. Не менее депрессивно возопил Каминари, вцепившись Мидории в плечи. А мы практическую часть завалили. Яростно затряс растерявшегося одноклассника. Если ты этого не понимаешь, то у тебя мозги, как у обезьяны. Эй, спокойнее, отцепил Сера откровенно психующего одноклассника от Мидории. Никакого спокойствия, сменил цель негодования Каминари. Вы то одни из первых прошли, тебе не понять. Ну, неловко почесал затылок Сера. Там, на самом деле, большую часть работы сделал Такоими. Его причуда очень сильна. Рёта же, сидя поодаль, с линцой наблюдал за происходящей драмой и думал, стоит ли им напоминать о том, что Айзава очень любит подобного рода трюки, и его заявление о том, что не сдавшие экзамены в лагерь не поедут, вполне может оказаться той еще липой. С одной стороны, стоило бы, а с другой, Рёта не хотел давать особых надежд, так как подробностей того, все ли отправились в тот пресловутый летний лагерь по канону, он не помнил. «Всем занять свои места, помяни черта!» Звонок прозвенел. Айзава стремительно пронесся за учительскую стойку и бросил на столешницу стопку каких-то бумаг. «Доброе утро, а теперь насчет годового теста. Жаль это говорить, но у нас есть завалившие. А это значит, драматическая пауза, значит, все-таки опять нае. Все едут в летний лагерь. Бал. Вот это поворот!» Тут же возопил многострадальный квартет не сдавших. Письменную часть прошли все, а практическую завалили. Ашида, Киришима, Сата и Каминари. «Но мы ведь все равно поедем вместе со всеми, сенси!» — выкрикнул оживающий на глазах Киришима. «Верно. Для этого теста, мы, злодеи, в определенный момент предоставляли вам шанс на победу, заодно оценивая ваши действия во время теста. Если бы мы этого не сделали, то на победу вы бы могли даже не рассчитывать». «Кха-кха», — раздалось с задних рядов. «Прошу прощения, сенси, видимо, сокна продуло». Весь класс тут же повернулся на голос, чтобы увидеть Рёту, который сидел в нескольких рядах от закрытого окна, да и вообще, как его могло продуть сквозь его щит. «КХМ, ничего страшного», — дернул щекой Айзава, а большая часть его слушателей чуть ли не давилась смехом. Серьезную атмосферу будто сдуло. «Как бы то ни было, когда мы говорили, что будем действовать в полную силу, мы просто запугивали вас. Летний же лагерь, куда вы поедете, по сути, тоже учебный. Поэтому ученики, завалившие тест, нуждаются в нем даже больше остальных. Это была логическая уловка», — ехидно улыбнувшись, заявил Айзава, отчего почти весь класс тут же дружно взвыл. «Ну, после этого, ему уже вообще никакой веры не будет. Только не опять, Юэй снова нас одурачил». Аж затрясся от негодования Ида, озвучивая всеобщую мысль. «Если вы продолжите кормить нас такими уловками, наше доверие к вам уменьшится, разве не так?» Тут же вскочил он с места, правда, при этом, дисциплинированно задрав руку вверх. Ида опять всю радость убил, донесся голос со стороны Урараки. «Ты прав. Решил поумерить буйство ученика Айзава. Я отвечу за это. Не все сказанное мною было ложью. Завал есть завал, и все, кто не сдали тест, будут пересдавать в лагере». Радующийся квартет тут же настороженно замер. «И пересдача там будет даже сложнее, чем то, что вы сдавали тут». А после этих слов и вовсе поникли, вовсю фантазируя о том, через какой ад им придется пройти. «Сейчас я отдам вам буклеты по лагерю. Передайте их на задние ряды», — закрыл тему Айзава. «Ну, все честно», — заявил Аджира, когда классный час закончился и отзвенел звонок на перемену. «Я рад, что мы поедем все вместе». «Ага, это справедливо», — кивнул в ответ Ида. «Вот только летний лагерь, на неделю. Понадобятся большие сумки, чтобы взять все необходимое». С полуслова понял, о чем речь Мидория. «Верно, у меня даже плавок нет, надо много чего купить», — кивнул Каминари. Заметив собравшийся консилиум, в разговор тут же влетела еще и Хагакури. «В таком случае, раз завтра выходной, а тесты уже закончились, может, пройдемся по магазинам, всем классам?» Идея тут же встретила всеобщее одобрение, и даже Рёта в этот раз в этом плане не выделялся. Правда, по насквозь прагматичным причинам. Он банально слабо себе представлял, что вообще нужно брать с собой на такие мероприятия. Как бы, по голой логике, понятно, что нужно взять всякую там сменную одежду, полотенца и все в этом роде, но лучше сыграть наверняка, чем потом сваливать из лагеря и докупать все, что забыл. «Тогда, после окончания занятий собираемся и выдвигаемся», — взял на себя инициативу Киришима. «В школьной форме, Хагакури». А почему нет?» «Потому что», — последовал логичный и в чем-то даже закономерный ответ. «Ну, тогда через час», — уже несколько менее уверенно спросила Иджира, но получив в ответ кучу испепеляющих взглядов от прекрасной половины класса, тут же сдулся. «Ну, а вообще за дело, дать девушкам меньше часа, учитывая им дорогу до дома, а после до торгового центра, на подготовку к культурному мероприятию. Самоубийца. Ха-ах. Через 2,5 часа встречаемся в торговом центре «Аквард». Вопросы?» — решил спасти своего одноклассника от страшной участи Рёта. «Ну и вообще, староста он или как?» Вопросов не было. Прибытие в торговый центр сопровождалось бурным энтузиазмом и неуемным весельем, который лишь подогревал периодический интерес со стороны случайных прохожих. Все же некоторую славу класс 1 на фестивале себе сыскал, а тот же Рёта так и вовсе, будучи стажером Ястреба, засветился на многих снимках с ним, отчего количество подходящих перекинуться парой слов людей только возросло. Правда, были это, как правило, либо подростки, которым пришелся по душе акселераторский стиль, либо молодые девушки по похожим причинам. В общем, было сумбурно и весело, а, в какой-то момент, все разбились по группам и разбежались по отделам. У Рёты было некоторое желание воспользоваться моментом и прогуляться на пару с Цую, но ту загребли с собой в компанию остальные девчонки, а идти с ними. Искушение, конечно, было, но рассудок дороже, да и не факт, что взяли бы. Так что, как-то так вышло, что остался Рёта один наденешенек. Даже Мидория и тот куда-то запропастился. Мде, несколько усомнился в своем решении идти с классом парень. Как бы, при более подробном рассмотрении, Рёте брать с собой много вещей и не надо. Средства от насекомых, ПФ, не смешите. Векторный щит, лучшие антимоскитные средства, дождевики, теплая одежда и все в этом духе также. Все же способность векторного контроля крайне функциональна не только в деструктивных моментах, но и в плане комфорта, так что почти любая затяжная поездка может быть обеспечена лишь необходимым минимумом вещей. Впрочем, вынужденное одиночество нисколько Рёту не тяготило. Нескольких месяцев ударной социализации в ЮЭ не могут перебить почти 10 лет затворничества и превратить интроверта в экстраверта, так что парень, недолго думая, вытащил из кармана телефон и выдвинулся в сторону декоративного фонтанчика, где можно спокойно присесть и погрузиться онлайн в мир какой-нибудь веб-новеллы. К своему удивлению, в конечной точке маршрута Рёта увидел многострадального Мидорию, рядом с которым сидел какой-то подозрительный тип и приобнимал парня за плечо. И, не то чтобы Рёта был крутым физиогномистом, но лицо Изуку демонстрировало что угодно, кроме радости встречи со знакомым. До него там домогаются, что ли? Пронеслась несколько глупая мысль в голове Арай. Какой-то новый штамп. Мне как-то не улыбается спасать парней от агрессивного заигрывания. Вдруг мир триггернет и какая-нибудь концепция сработает? Мне оно надо? Тщательно тормозил себя в мыслях Рёта. К счастью, спасать одноклассника не пришлось и подозрительный тип, обмолвившись с Мидорией еще парой слов, удалился. «Хм, с тобой все нормально?» Подошел к несколько бледному парню Рёта. «А», резко встрепенулся. «Арай-сан, кто это был?» Слегка нахмурился такой реакции Рёта. «Это был Шигараки». Зажмурившись, будто ожидая удара, промямлил в ответ Изуку. Из-за закрытых глаз парень не мог видеть, как лицо его одноклассника мгновенно обледенело. Взгляд Эспера тут же метнулся в ту сторону, куда ушел тот самый подозрительный человек, и для него не был проблемой тот факт, что между ним и его целью стояло несколько сотен человек. «Ясно», — обронил Рёта, после чего навалилась тишина. «Деку, все в порядке?» — раздался со стороны взволнованный голос Урарыки. Мидория тут же распахнул глаза и дернул головой на голос. Увидев одноклассницу, он облегченно вздохнул. Все же, некоторая нервозность никак не хотела его отпускать. «Н не совсем», — нахмурился. «Тут был Шигараки. Что? Нужно позвонить в полицию». «А, ну да. Арай-сан, а, что такое?» — завертела головой девушка, только доставшая телефон. «А где Арай? Когда я тебя позвала, ты был один. Чего? Поддержать автора и прочитать больше можно тут. https://basty.xagera. Глава 66. Движение, о котором лучше молчать. Глава 66. Движение, о котором лучше молчать. В чем смысл убивать без какой-либо цели? Глупый вопрос, заданный не менее глупым человеком. Человеком, что возвел свою нелепую идеологию в тупик безумия. Шигараки спокойно продирался сквозь привычные этому торговому центру толпы бессмысленно проводящих свое время людей. Вопреки обыкновению, его лицо сейчас не выражало абсолютно ничего. Словно голый скелет, что не способен проявить каких-либо чувств без своего мяса и кожи, Тамура бездумно брел по широким аллеям торгового центра. Правая рука, убранная в карман, слегка поглаживала несколько шершавый предмет, что юный злодей предпочитал обычно носить на своем лице, с любовью обработанная человеческая кисть. Сам Шигараки уже и не помнил, кому она принадлежала, но где-то глубоко внутри еще тлело осознание того, что явно кому-то важному. Вот только, важному для кого? Вряд ли для самого Шигараки. Несущийся мимо подросток случайно наткнулся на плечо тихо бредущего злодея и, весело что-то прокричав, побежал дальше, даже не подумав попросить прощения. Какая глупость, эти люди, их совершенно не заботят чужие проблемы, им равнодушно горе и страдания, обходящие их стороной, нет, даже хуже, им просто плевать, они могут строить уродливые сострадательные лица, грустно похлопывать по спине, но, прежде всего, их главной потаенной мыслью будет, как хорошо, что это случилось не со мной, убийца героев хотел посеять в их умах то, чем сам был так болен, безмозглый идиот, этим людям, им все равно кто это будет, им безразлично зачем происходят все эти убийства, пока это не касается их самих, они лишь посмеются и продолжат жить как ни в чем не бывало, вот блин, поверить не могу, что они сделали его маску, раздался в стороне восторженный детский голос, да ну нафиг, это же убийца героев, уверен, из-за этого у них будут проблемы, вторил ему второй, Шигараки вяло повернулся на раздражающий шум, чтобы увидеть, как один из детей нацепил себе на лицо уродливую тряпку, вызывающую ассоциацию с видом той, что носил убийца героев. И все-таки твои идеалы теперь повсюду. От поклонников попросту нет отбоя. Но почему? Что в тебе такого? Мы ведь делаем одно и то же, верно? Просто избавляемся от тех, кто нас бесит. И ничего больше. Так в чем разница? Какого черта все обернулось именно так? И тут, совершенно неожиданно, апатично скользящий по людям взгляд Шигараки наткнулся на знакомое лицо. На несколько мгновений, осунувшееся лицо разгладилось в удивлении, после чего на нем образовалась безобразная улыбка, способная мгновенно заставить побледнеть любого случайного прохожего, увидеть он ее. Быть может, этот школьник сможет ответить на его вопросы, найти фигуру Шигараки в плотной толпе посетителей было сложно, стоящий в торговом центре гул сотен голосов и постоянное их движение знатно размывало картинку программы эхолокатора. Все же, Рёта пока что владел этой своей способностью не столь хорошо. Однако, судя по всему, сегодня юному эсперу благоволила удача, и он сумел обнаружить свою цель в тот же момент, как она покинула стены торгово-развлекательного комплекса, все было бы куда проще, имея Рёта возможность хотя бы взлететь вверх и осмотреться, но привлекать к себе всеобщее внимание использованием способностей он не хотел, просверлив скрытый под темным капюшоном затылок взглядом, Рёта решил пока не торопиться. Начинать разговор по душам посреди толпы людей – явно не лучшая идея. С другой стороны, Шигараки, будучи злодеем, явно надолго не задержится на открытых улицах, а там уже можно будет придумать что-то. Все же, к данному моменту, первая вспышка желания отправить этого имбецила полюбоваться на чудные виды дна океана уже сильно поугасла, и сознанием эспера вновь овладело привычное спокойствие. Очередное доказательство ненормальности канонного акселератора. Как он вообще умудрялся поддерживать состояние ярости, когда даже поиск цели эхолокации растягивается на огромное количество субъективного времени, за которое даже самый яркий и безудержный гнев сильно остывает, оставляя после себя лишь глухое раздражение и ясный разум. Впрочем, Рёта более чем допускал, что тот векторный контроль, которым владеет он, и тот, что был подвластен номеру один на Кадем Сити, значительно отличаются. Персональная реальность на то и персональная, что индивидуально для каждого эспера. А за все время жизни в новом мире, под воздействием характера и темперамента Рёты, она просто не могла не мутировать во что-то кардинально отличающееся от своего прообраза. Однако, справедливости ради, влияние было двусторонним. Стоило Шигараке и его преследователю отойти чуть подальше от людной площади, как Рёта тут же взмыл в воздух. Людям, даже в этом мире со всевозможными супергероями, не сильно свойственно задирать голову и разглядывать небеса, особенно, когда речь заходит о ком-то, кто прячет свое лицо под полами глубокого капюшона. Суждения Рёта его не подвели, и уже вскоре преследуемый злодей скрылся от случайных взглядов в одном из переулков. Мелькнувшая было на миг мысль проследить за ним, чтобы узнать место дислоцирования их группы, померла еще до того, как была обработана. Вряд ли, имея в своей команде телепортера, Шигараки будет добираться до логова своим ходом. Эта же причина была достаточно веским основанием для того, чтобы немедленно отбросить крохи неуверенности и спуститься вниз, иначе был немалый шанс, что в любой момент в центре переулка раскроется темный зев пространственного разрыва и Рёта упустит свой шанс. Миг, и окруженный невидимым защитным полем силуэт тихо приземляется в нескольких шагах впереди медленно бредущего Шигараки. Шигараки Тамура чуть прищурил Рёта глаза, не отрывая взгляда от замершего от неожиданности злодея. Акселератор. Хах, бледная ладонь закрыла чуть дрогнувшее лицо, после чего пошла вверх, взлохмачивая белые волосы и снимая черный капюшон. «Что ты тут забыл?» В ответ на равнодушный взгляд Рёты тут же уставились алые, с ноткой безумия глаза, будто в кривое зеркало тонкие и острые, обманчиво слабые на вид черты, белые от седины волосы, алые глаза, взгляд психопата. Это было даже в какой-то мере иронично, что именно Шигараки куда как сильнее походил на оригинал того, чьими способностями владеет Рёта. Разве что уродливые тонкие шрамы на нездоровой коже лица отличали Тамуру от одиозного акселератора. «Ты не мог задать вопроса глупее, Шигараки Тамура», — ледяным тоном ответил Рёта. «Кхеха», — вырвался у Шигараки порывистый смешок. «Любишь нагнетать пафос?» «Да», — расцарапанные бледные губы скривились в уродливой отталкивающей улыбке. «Хотя, ты прав. Очевидно, что если где-то бродят сопляки из Юэй, то рядом хлопочет их мамочка». Мгновение тишины, свист ветра и пронзительный звук, будто кто-то ударил пустой пластиковой бутылкой по тонкому медному листу, сорвавшийся с места Рёта, попросту впечатал Шигараки в стену. «Кха-кха», выпучив глаза от недостатка воздуха в легких, пытался откашляться Тамура. Спина беспощадно ныла, а в легкие будто залили напалма. Казалось, что каждая кость в его теле слегка треснула и, что самое пугающее, учитывая то, что Шигараки знал о способностях акселератора, последнее утверждение вполне могло быть правдой. «Видимо, ты принял мою доброту за слабость. Как жаль», от отрешенно-холодного голоса Рёты, у едва держащегося в сознании Шигараки резко восполнились силы. Тот самый экстренный запас, даруемый адреналином на самый крайний случай на случай, когда тебе нужно бежать от своей смерти. Сам же Рёта хмуро разглядывал чуть ли не уползающего от него злодея. Казалось бы, одно движение, скорее, даже незначительное усилие разума, и он умрет. Простой и короткий путь, такой притягательный, но ошибочный. Отбросим тот факт, что Рёта, сам по себе, не хотел убивать. Все же, даже несмотря на некоторый опыт в этом деле, оборвать чью-то жизнь не так просто. Но это действительно не так важно. Если бы захотел, то он бы просто перешагнул через эти свои чувства так же легко, как через ступеньку. Но есть еще один фактор.